но чтобы только не дачи и дачники. Это ведь пошло. Может быть, есть другой выход. Опять беру не вишневый сад, а просто болезнь, допустим, проказу. Лекарство, если есть, то только одно. Она не согласна на это лекарство. Больше некогда думать. Лопахин готов упасть в обморок от бессилия. Она говорит, что ей кажется, будто обвалится дом. Потом раздается странный звук, точно с неба. Может быть, филин кричит, никто не знает. Проходит пьяный, как кошмар совсем незнакомого им мира. Когда их маленький остров разрушится, этот мир им откроется полностью. Петя Трофимов появляется в конце первого акта. Его спрятали от Раневской, чтобы лишний раз не напоминать ей о сыне, когда-то здесь утонувшем. Петя был учителем сына. Но Петя не выдержал и убежал из своего укрытия. К нему бросились, его держат, но поздно. Раневская закричала, заплакала, потом спохватилась, что разбудит Аню. Стала спрашивать Петю о нем самом. И Петя, обрадовавшись, стал над собой подшучивать. Он появляется опять лишь в середине второго акта. Тут у Пети большой монолог об уродливой жизни интеллигентного человека, и, оставшись вдвоем с Аней, он снова долго и обстоятельно говорит о необходимости жить как-то иначе, не так, как всегда жили и живут в этом доме. Роль эту когда-то играл Качалов. Остались портреты не очень молодого человека в очках и в форменной тужурке студента. Для Качалова «Вишневый сад» был современной пьесой. Трофимов говорил о жизни интеллигенции, о привычке к пьянству, о пустом философствовании, о неспособности к труду, о том, что рядом рабочие спят без подушек по 30-40 человек в одной комнате. Можно представить себе, что означал такой монолог в современной пьесе. Можно представить себе, что обращен он был к той самой интеллигенции, которая сидела в театре. Но и тогда, без сомнения, для актера был важен не только текст. Все мотивы были важны, все пружины. Пружины конкретной сиюминутной жизни. Их разбирали подолгу в застольном еще периоде, который давным-давно почти исчез. Конечно, не просто опасный текст говорился со сцены, но там стоял живой человек, наделенный конкретным характером. Теперь же осталась только фотография, а пьеса тем временем стала историей. Сменились проблемы. Что-то осталось, но что-то ушло. Между тем, во многих последних спектаклях Петя просто толкал прямые речи. Иногда у Чехова будто сквозит насмешка над Петей, потому что речи его риторичны. Иногда он очень понятен и драматичен. Не только Лопахин, но и Петя болеет за этот дом. Но только болеет иначе, чем Лопахин. Вся эта чушь с вишневым садом и дачами кажется ему недостойной. Счастье, думает Петя, конечно, не в этом. Не в том, чтобы сад был спасен. Этого не может случиться. Выход в каком-то другом отношении к жизни, выход в здоровом, здравом взгляде на вещи, не в деловом, но в здравом. Выход в том, чтобы как-то покончить с этим абсурдным, нелепым, беспечным укладом. Надо заняться чем-то серьезным, работать, во что-то вкладывать душу. Любовник, Париж, смешной и нелепый брат, вся эта жалкая гордость, все должно быть оставлено. Лучше жить без копейки, но со спокойной душой. А ведь Раневскую мучает совесть. Жизнь так запутана у нее, так она измучена. Чем же помочь?